13. Заключение. Смеем ли мы победить? Люди, поверхностно знакомые с положением дел в российской социал-демократии, или судящие со стороны, не знающие истории всей нашей внутрипартийной борьбы со времени экономизма, очень часто отделываются и от определившихся теперь, особенно после третьего съезда, тактических разногласий, простой ссылкой на две естественные, неизбежно вполне примиримые тенденции всякого социал-демократического движения. С одной стороны, дескать, усиленное подчеркивание обычной текущей повседневной работы, необходимости развивать пропаганду и агитацию, подготовлять силы, углублять движение и так далее. С другой стороны, подчеркивание боевых, общеполитических, революционных задач движения, указание на необходимость вооруженного восстания, выдвигание лозунгов «революционно-демократическая диктатура», «временное революционное правительство». Ни той, ни другой стороны не следует преувеличивать ни там, ни здесь, как и вообще нигде на свете. Нехороши крайности и так далее и тому подобное. Дешевые истины житейской и политической, в кавычках, мудрости, которая, несомненно, имеется в подобных рассуждениях, слишком часто прикрывает, однако, непонимание насущных, наболевших нужд партии. Возьмите современные тактические разногласия среди русских социал-демократов. Разумеется, само по себе усиленное подчеркивание повседневной будничной стороны работы, которое мы видим в новоискровских рассуждениях о тактике, ничего опасного не могло бы еще представить, и никакого расхождения в тактических лозунгах не могло бы вызвать. Но достаточно сравнить резолюции Третьего съезда Российской социал-демократической рабочей партии с резолюциями конференции, чтобы это расхождение бросилось в глаза. В чем же дело? А в том, во-первых, что мало одного общего, абстрактного указания на две струи в движении и на вред крайностей. Надо знать конкретно, чем страдает данное движение в данный момент. В чем теперь заключается реальная политическая опасность для партии? Во-вторых, надо знать, каким реальным политическим силам подливает воду на мельницу те или иные тактические лозунги. Может быть, то или иное отсутствие лозунгов? Послушайте новоискровцев, и вы придете к выводу, что партии социал-демократии грозит опасность выкинуть за борт пропаганду и агитацию, экономическую борьбу и критику буржуазной демократии, увлечься не в меру военной подготовкой, вооруженными нападениями, захватом власти и так далее. На самом же деле, реальная опасность грозит партии совсем с другой стороны. Кто знает сколько-нибудь близко состояние движения, кто внимательно и задумчиво следит за ним, тот не может не видеть смешной стороны новоискровских страхов. Вся работа Российской социал-демократической рабочей партии вполне отлилась уже в прочные, неизменные рамки, безусловно обеспечивающие сосредоточение центра тяжести в пропаганде и агитации, летучках и массовках, распространении листовок и брошюр, содействии экономической борьбе и подхватывании ее лозунгов. Нет ни одного комитета партии, ни одного районного комитета, ни одной центральной сходки, ни одной заводской группы, в которой бы 99% внимания, сил и времени не уделялось всегда и постоянно всем этим функциям, упрочившимся еще со второй половины 90-х годов. Не знают этого только люди, вовсе не знакомые с движением. Принимать за чистую монету новоискровское повторение задов, когда оно делается с особо важным видом, могут только очень наивные или неосведомленные люди. Факт тот, что не только не увлекается у нас чересчур задачами восстания, общеполитическими лозунгами, делом руководства всей народной революции, а наоборот отсталость именно в этом отношении бьет в глаза, составляет самое больное место, представляет реальную опасность движения, которое может выродиться и кое-где вырождается из революционного на деле в революционное на словах. Из многих и многих сотен организаций, групп и кружков, выполняющих работу партии, вы не найдете ни одного, в котором с самого его возникновения не велась бы та повседневная работа, о которой с видом людей, открывших новые истины, повествуют мудрецы из новой искры. И наоборот, вы найдете ничтожный процент группы кружков, сознавших задачи вооруженного восстания, приступивших к выполнению их, давших себе отчет в необходимости руководить всей народной революцией против царизма, в необходимости выдвигать для этого такие именно, а не другие передовые лозунги. Мы невероятно отстали от передовых и действительно революционных задач. Мы не сознали еще их в массе случаев. Мы прозевали и там, и тут усиление революционной буржуазной демократии за счет нашей отсталости в этом отношении. А писатели «Новой искры», повернувшись спиной к ходу событий и к запросам времени, твердят упорно: «Не забывайте старого, не увлекайтесь новым». Это основной, неизменный мотив всех существенных резолюций конференции, тогда как в резолюциях съезда вы также неизменно читаете, подтверждая старое и не останавливаясь на его разжевывании, именно потому что оно есть старое, уже решенное и закрепленное литературой, резолюциями и опытом, выдвигаем новую задачу, обращаем внимание на нее, ставим новый лозунг, требуем от действительно революционных социал-демократов немедленной работы над его проведением в жизнь. Вот как стоит на самом деле вопрос о двух течениях в тактике социал-демократии. Революционная эпоха выдвинула новые задачи, которых не видят только совсем слепые люди. И эти задачи одни социал-демократы решительно признают и ставят на очередь дня, вооруженные восстания неотложно, готовьтесь к нему немедленно и энергично, помните, что оно необходимо для решительной победы, ставьте лозунги республики, временного правительства, революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. Другие же пятятся назад, топчутся на одном месте, вместо лозунгов дают предисловие, вместо указания нового наряду с подтверждением старого, разжевывают пространно и скучно это старое, сочиняя отговорки от нового, не умея определить условий решительной победы, не умея выставить лозунгов, единственно соответствующих стремлению добиться полной победы. Политический результат этого хвостизма у нас налицо. Басня о сближении большинства Российской социал-демократической рабочей партии с революционной буржуазной демократией останется басней, не подтверждаемой ни единым политическим фактом, ни единой влиятельной резолюцией большевиков, ни единым актом Третьего съезда Российской социал-демократической рабочей партии. А между тем, оппортунистическая монархическая буржуазия в лице освобождения издавна приветствует принципиальные тенденции новоискровства, а теперь уже прямо их водой вертит свою мельницу, воспринимая все их словечки и идейки против конспирации и бунта, против преувеличения технической стороны революции, против прямого выставления лозунга вооруженного восстания, против революционизма, крайних требований и так далее и тому подобное. Резолюция целой конференции социал-демократов-меньшевиков на Кавказе и одобрение этой резолюции редакции «Новой искры» подводит недвусмысленный политический итог всему этому. Как бы ни отшатнулась буржуазия в случае участия пролетариата в революционно-демократической диктатуре. Этим все сказано. Этим окончательно закреплено превращение пролетариата в прихвостня монархической буржуазии. Этим доказано на деле не случайным заявлением одного лица, а резолюцией, специально одобренной целым направлением. Доказано политическое значение новоискровского хвостизма. Кто вдумывается в эти факты, тот поймет действительное значение ходячих указаний на две страны и две тенденции социал-демократического движения. Возьмите Бернштейниаду, чтобы на крупном масштабе изучить эти тенденции. Ведь бернштейнианцы точь-в-точь твердили и твердят, что именно они понимают истинные нужды пролетариата, задачи роста его сил, углубление всей работы, подготовки элементов нового общества, пропаганды и агитации. «Мы требуем открытого признания того, что есть», — говорит Бернштейн, освещая этим движение бесконечной цели, освещая одну оборонительную тактику, проповедуя тактику боязни, как бы ни отшатнулась буржуазия. И бернштейнианцы кричали о яковинизме революционных социал-демократов, о литераторах, не понимающих рабочей самодеятельности и так далее, и так далее. На деле, как всем известно, революционные социал-демократы и не думали забрасывать повседневной и мелкой работы, подготовки сил и прочее, прочее. Они только требовали ясного сознания конечной цели, ясной постановки революционных задач. Они хотели поднимать полупролетарские и полумелкобуржуазные слои до революционности пролетариата, а не принижать эту последнюю до оппортунистических соображений, как бы ни отшатнулась буржуазия. Едва ли не самым рельефным выражением этой розни между интеллигентски-оппортунистическим и пролетарски-революционным крылом партии явился вопрос, сумеем ли мы победить, позволительно ли нам победить, не опасно ли нам победить, следует ли нам побеждать. Странный на первый взгляд вопрос этот. Однако был поставлен и должен быть поставлен, ибо оппортунисты боялись победы, отпугивали пролетариат от нее, пророчили беды от нее, высмеивали лозунги, прямо зовущие к ней. Тоже основное деление на интеллигентски-оппортунистическую и пролетарски-революционную тенденцию имеется у нас с той лишь весьма существенной разницей, что речь идет не о социалистическом, а о демократическом перевороте. У нас тоже поставлен нелепый на первый взгляд вопрос, смеем ли мы победить? Он поставлен Мартыновым в его двух диктатурах, пророчивших беды от того, если мы очень хорошо подготовим и вполне успешно проведем восстание. Он поставлен всей литературой новоискровцев по вопросу о временном революционном правительстве, причем усердно, но безуспешно пытались все время смешать участие Мильерана в буржуазно-портунистическом правительстве с участием Варлена в мелкобуржуазном революционном правительстве. Он закреплен резолюцией, как бы ни отшатнулась буржуазия. И хотя Каутский, например, пробует теперь иронизировать, что наши споры о временном революционном правительстве похоже на дележ шкуры еще не убитого медведя, но эта ирония показывает лишь, когда же умные и революционные социал-демократы попадают в просак, когда говорят о том, что известно им только понаслышке. Немецкая социал-демократия еще не слишком близка к тому, чтобы убить медведя, совершить социалистический переворот. Но спор о том, смеем ли мы убивать его, имел громадное, принципиальное и практически политическое значение. Русские социал-демократы не слишком близки еще к тому, чтобы быть в силах убить своего медведя, совершить демократический переворот. Но вопрос о том, смеем ли мы убивать его, имеет для всего будущего России и для будущего русской социал-демократии крайне серьезное значение. Не может быть и речи об энергичном, успешном сборе армии, руководстве ею, без уверенности в том, что мы смеем победить. Возьмите старых наших экономистов. Они тоже кричали, что их противники, заговорщики, якобинцы, смотри рабочее дело, особенно номер 10 и речь Мартынова при дебатах на втором съезде о программе, что они отрываются от массы, бросаясь в политику, что они забывают основы рабочего движения, не считаются с рабочей самодеятельностью и прочее, прочее. На самом же деле эти сторонники рабочей самодеятельности были интеллигентами-оппортунистами, навязывавшими рабочим свое узкое и филистерское понимание задач пролетариата. На самом деле противники экономизма, как может видеть всякий по старой искре, не забросили и не отодвинули на задний план ни одной из сторон социал-демократической работы, нисколько не забыли экономической борьбы, умея в то же время поставить во всей широте насущные и очередные политические задачи, противодействуя превращению рабочей партии в экономический придаток либеральной буржуазии. Экономисты заучили, что в основе политики лежит экономика, и поняли это так, что надо принижать политическую борьбу до экономической. Новоискровцы заучили, что демократический переворот имеет в экономической основе своей буржуазную революцию, и поняли это так, что надо принижать демократические задачи пролетариата до уровня буржуазной умеренности, до того предела, за которым отшатнется буржуазия. Экономисты под предлогом углубления работы, под предлогом рабочей самодеятельности и чисто классовой политики, на деле отдавали рабочий класс в руки либерально-буржуазных политиков, то есть вели партию по пути, объективное значение которого было именно таково. Новоискровцы под теми же самыми предлогами на деле предают буржуазии интересы пролетариата в демократической революции, то есть ведут партию по пути, объективное значение которого именно таково. Экономистам казалось, что главенство в политической борьбе не дело социал-демократов, а, собственно, дело либералов. Новоискровцам кажется, что активное проведение демократической революции не дело социал-демократов, а, собственно, дело демократической буржуазии, ибо руководство и первенствующее участие пролетариата ослабит размах революции. Одним словом, новоискровцы являются эпигонами экономизма не только по происхождению своему на втором съезде партии, но и по теперешней постановке ими тактических задач пролетариата в демократической революции. Это тоже интеллигентское оппортунистическое крыло партии. В организации оно дебютировало анархическим индивидуализмом интеллигентов и закончило дезорганизацией процессом, закрепив в уставе, принятом конференции, оторванность литературы от партийной организации, непрямые, чуть ли не четырехстепенные выборы, систему бонапартистских плебисцитов вместо демократического представительства, наконец, принцип соглашения между частью и целым. Имеется в виду организационный устав, принятый Женевской меньшевистской конференцией в 1905 году. Критику устава Ленин дал также в статье «Третий шаг назад». Смотри полное собрание сочинений, том 10, страница 317-327, и в предисловии к брошюре «Рабочие о партийном расколе». Полное собрание сочинений, том 11, страница 159-165. В тактике партии они катились по такой же наклонной плоскости. В плане земской кампании они объявили высшим типом демонстрации выступление перед земцами, находя на политической сцене только две активные силы накануне 9 января – правительство и буржуазную демократию. Насущную задачу вооружения они углубляли, заменяя прямой практический лозунг призывом вооружить жгучей потребностью самовооружения. Задача вооруженного восстания, временного правительства, революционно-демократической диктатуры извращены и притуплены ими теперь в официальных их резолюциях. Как бы ни отшатнулась буржуазия, этот заключительный аккорд последней их резолюции проливает полный свет на вопрос о том, куда ведет партию их путь. Демократический переворот в России есть революция, по общественно-экономической сущности своей буржуазная. Это верное марксистское положение недостаточно просто повторять. Его надо уметь понять и уметь применять к политическим лозунгам. Всякая политическая свобода вообще, на почве современных, то есть капиталистических, производственных отношений, есть свобода буржуазная. Требование свободы выражает раньше всего интересы буржуазии. Ее представители первые выставили это требование. Ее сторонники воспользовались повсюду, как хозяева, полученной свободой, сводя ее к умеренной и аккуратной буржуазной мерке, совмещая ее с самым утонченным в мирное время и зверски жестоким во время бури подавлением революционного пролетариата. Но выводить из этого отрицание или понижение борьбы за свободу могли только бунтари-народники, анархисты да экономисты. Навязывать эти интеллигентски-филистерские учения пролетариату удавалось всегда лишь на время, лишь вопреки его сопротивлению. Пролетариат схватывал чутьем, что политическая свобода нужна ему, нужна всего более ему, несмотря на то, что она непосредственно укрепит и сорганизует буржуазию. Не в уклонении от классовой борьбы ждет своего спасения пролетариат, а в ее развитии, в увеличении ее широты, сознательности, организованности, решительности. Кто понижает задачи политической борьбы, тот превращает социал-демократа из народного трибуна в секретаря трейд-юниона. Кто принижает пролетарские задачи в демократической буржуазной революции, тот превращает социал-демократа из вождя народной революции в вожака свободного рабочего союза. Да, народной революции. Социал-демократия боролась и борется с полным правом против буржуазно-демократического злоупотребления словом «народ». Она требует, чтобы этим словом не прикрывалось непонимание классовых антагонизмов внутри народа. Она настаивает, безусловно, на необходимости полной классовой самостоятельности партии пролетариата. Но она разлагает народ на классы не для того, чтобы передовой класс замыкался в себе, ограничивал себя узенькой меркой, кастрировал свою деятельность соображениями, как бы ни отшатнулись экономические владыки мира, а для того, чтобы передовой класс, не страдая от половинчатости, неустойчивости, нерешительности промежуточных классов, тем с большей энергией, тем с большим энтузиазмом боролся за дело всего народа во главе всего народа. Вот что так часто не понимают современные новоискровцы, заменяющие выставление активных политических лозунгов в демократической революции одним резонерским повторением слова «классовый» во всех родах и во всех падежах. Демократический переворот буржуазен. Лозунг «черного передела» или «земли и воли» — этот распространеннейший лозунг крестьянской массы, забитый и темный, но страстно ищущий света и счастья, буржуазен. Но мы, марксисты, должны знать, что нет и быть не может другого пути к настоящей свободе пролетариата и крестьянства, как путь буржуазной свободы и буржуазного прогресса. Мы должны не забывать, что нет и быть не может в настоящее время другого средства приблизить социализм, как полная политическая свобода, как демократическая республика, как революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства. Как представители передового и единственно революционного, без оговорок, без сомнений, без оглядок назад, революционного класса, мы должны как можно шире, смелее, инициативнее ставить перед всем народом задачи демократического переворота. Принижение этих задач есть теоретически карикатура на марксизм и филистерское извращение его, а практически-политически есть передача дела революции в руки буржуазии, которая неизбежно отшатнется от последовательного проведения революции. Трудности, которые стоят на пути полной победы революции, очень велики. Никто не сможет осудить представителей пролетариата, если они сделают все, что в их силах, если все их усилия разобьются о сопротивлении реакции, о предательстве буржуазии, о темноту массы. И все и каждый, прежде всего сознательный пролетариат, осудит социал-демократию, если она будет урезать революционную энергию демократического переворота, урезать революционный энтузиазм боязнью победить соображениями о том, как бы ни отшатнулась буржуазия. «Революции — локомотивы истории», — говорил Маркс. Смотри, Маркс, «Классовая борьба во Франции» с 1848 по 1850 год. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 7, страница 86. Революции — праздник угнетенных и эксплуатируемых. Никогда масса народа не способна выступать таким активным творцом новых общественных порядков, как во время революции. В такие времена народ способен на чудеса с точки зрения узкой мещанской мерки постепеновского прогресса. Но надо, чтобы и руководители революционных партий шире и смелее ставили свои задачи в такое время, чтобы их лозунги шли всегда впереди революционной самодеятельности массы, служа маяком для нее, показывая во всем его величии и во всей его прелести наш демократический и социалистический идеал, показывая самый близкий, самый прямой путь полной безусловной решительной победе. Предоставим оппортунистам освобожденской буржуазии сочинять из страха перед революцией и из страха перед прямым путем обходные окольные компромиссные пути. Если нас силой заставят волочиться по таким путям, мы сумеем исполнить свой долг и на мелкой будничной работе. Но пусть сначала беспощадная борьба решит вопрос о выборе пути. Мы окажемся изменниками и предателями революции, если мы не используем этой праздничной энергии масс и их революционного энтузиазма для беспощадной и беззаветной борьбы за прямой и решительный путь. Пусть оппортунисты буржуазии трусливо думают о будущей реакции. Рабочих не испугает мысль ни о том, что реакция собирается быть страшной, ни о том, что буржуазия собирается отшатнуться. Рабочие не ждут сделок, не просят подачек. Они стремятся к тому, чтобы беспощадно раздавить реакционные силы, то есть революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьянства. Слов нет. В бурное время больше опасности угрожает нашему партийному кораблю, чем при тихом плавании либерального прогресса, означающего мучительно медленное выжимание соков из рабочего класса его эксплуататорами. Слов нет задачи революционной демократической диктатуры в тысячу раз труднее и сложнее, чем задачи крайней оппозиции и одной только парламентской борьбы. Но кто в настоящий революционный момент сознательно способен предпочесть мирное плавание и путь безопасной оппозиции, тот пусть лучше уйдет на время от социал-демократической работы. Пусть дождется конца революции, когда минет праздник, снова начнутся будни, когда его буднично ограниченная мерка не будет таким отвратительным диссонансом, таким уродливым извращением задач передового класса. Во главе всего народа, и в особенности крестьянства, за полную свободу, за последовательный демократический переворот, за республику. Во главе всех трудящихся и эксплуатируемых, за социализм. Такова должна быть на деле политика революционного пролетариата, таков классовый лозунг, который должен проникать и определять собой решение каждого тактического вопроса, каждый практический шаг рабочей партии во время революции.